В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1012-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Сегодняшнюю программу, как и предыдущую, начнем с коротких официальных сообщений. Первое от Главного радиочастотного центра. Решением Государственной комиссии по радиочастотам ГКРЧ от 23 августа сего года утверждено положение о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решения о присвоении назначения радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот. Аналогичное положение, утвержденное решением ГКРЧ от 26 февраля 2008 года, признано утратившим силу. Текст нового положения читайте в разделе «Нормативные документы положения» на сайте Главного радиочастотного центра по адресу www.grfc.ru. И еще одно официальное сообщение. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в период с 6 по 8 октября текущего года в городе Сочи организует семинар по теме состояния и перспективы внедрения цифрового радиовещания DRM в России. В рамках семинара запланировано обсуждение технических и правовых вопросов, связанных с внедрением в Российской Федерации цифрового радиовещания стандарта DRM. К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты операторов связи, телерадиовещательных компаний, научных, проектных, учебных институтов, компаний-разработчиков и поставщиков телерадиовещательного оборудования и иных предприятий отрасли связи. Подробная информация о проведении семинара можно ознакомиться на сайте учебно-научного центра содействия www.unc-содействие.ru. Кстати, эксперты и технические специалисты из нашей радиокомпании будут принимать участие в этом семинаре. Теперь к другим сообщениям. Некоторое время назад мы говорили об очередном ежегодном событии – Дне радио острова Святой Елены. На прошедшей неделе практически все источники сообщили печальную новость. Праздник, которого ждут тысячи радиолюбителей по всему миру, в этом году не состоится. Причиной отмены уже объявленного события стала проблема с мачтой, на которой установлена коротковолновая антенна. Быстро решить возникшую проблему, к сожалению, не представляется возможным. Однако как менеджер станции, так и координатор проекта Дня радио острова Святой Елены уверены, что к следующей осени все будет в порядке, и в 2011 году это событие снова состоится. В начале августа в Hardcore DX появилось сообщение нашего чешского коллеги по хобби Карла Хонцика о возобновлении вещания на коротких волнах бразильской станции радиожурнала «Критика». Карл пишет, что принимал эту станцию в течение длительного времени с 3 часов 23 минут до 5 часов 30 минут, время, как обычно, всемирное координированное, с очень неплохим качеством звучания сигнала на частоте 5055 кГц. Точное значение было определено как 5054,96 кГц. К сожалению, Карл Хонцик не пишет, что именно было в программе и звучала ли идентификация станции, но за 2 часа она должна была быть. Справочник WRTH за 2010 год указывает эту станцию как неактивную на момент подготовки выпуска. Это было почти год назад. Приводимая мощность передатчика составляет 5 кВт. Я заговорил об идентификации не случайно, а так как примерно в эти же дни были сообщения о приеме неидентифицированной станции на этой частоте, примерно в это же время на испанском языке, хотя местная бразильская станция должна звучать на португальском. Глен Хаузер в бюллетене DX Listen Digest пишет, что испаноязычная станция есть не что иное, как смесевой сигнал от передатчиков на Кубе, работающих на частотах 5025 и 5040 кГц. Мощности этих передатчиков, соответственно, 50 и 250 кВт. Но транслируют они разные программы. Первая – радио Ребельде, вторая – радио Гавана. В конце августа появилось еще одно сообщение о приеме вещания на этой частоте опять из Бразилии, но на этот раз радио Диффузора. Анкер Петерсон из Дании написал об этом в бюллетене DX Window, цитата из которого Глен Хаузер приводил в своем бюллетене. Вот такая чехарда. Так что любителям экзотики есть смысл понаблюдать за частотой 5055 кГц в часы наличия прохождения из Латинской Америки. Рассчитывать больше, конечно, надо на удачу, так как мощность передатчика радиодиффузора, по справочным данным, составляет вообще всего 1 кВт. Мы тут заговорили про частоты так называемого тропического диапазона, а я как раз в DX Listening Digest наткнулся на краткие статистические выкладки Анкера Петерсена, который в датском DX-клубе занимается составлением ежегодного справочника по местному вещанию в тропических диапазонах. Речь в его обзоре идет о частотах от 2200 до 5800 кГц. В статистику не входят станции международного вещания, а также подпольные и пиратские станции, которые также используют эти диапазоны. И надо сказать, что по признанию самого Анкера Петерсена, его прогнозы о практически полном исчезновении местного коротковолнового вещания в этих диапазонах пока сбываются. За четверть века общий объем вещания сократился более чем в 3,5 раза. За прошлый год из эфира исчезли 12 передатчиков, что составляет около 5% от нынешнего общего количества действующих передатчиков, которых на начало этого года, по подсчетам Анкера Петерсена, было 223. Лидерами по числу передатчиков, их количество варьируется от 25 до 35 штук, в настоящее время являются Бразилия, Китай, включая Тайвань и Монголию, а также Индия и Перу. Индонезия, например, бывшая в лидерах четверть века назад, сократила количество действующих передатчиков более чем в 10 раз. Также активно исчезают станции тропического диапазона в Центральной Африке и Латинской Америке. Вот такая невеселая статистика. Впрочем, ситуация может измениться, если цифровое вещание в стандарте DRM все же начнет развиваться более интенсивно. Кстати, есть один регион, который практически не сокращал в последнее время использование тропических диапазонов для местного вещания. Это Австралия и страны Тихоокеанского региона. Карлос Гонзалес в бюллетене Всемирного DX-клуба пишет, что Полисарио Фронт через передатчик в Рабуни около Тиндуфа, Алжир, регулярно принимался на частоте 6297 кГц. Кстати, недели раньше в том же бюллетене также проходило сообщение о приеме сигнала этой станции. Как пишет Карлос, сигнал очень часто зависал с пустой несущей, а потом вообще отключался. Иногда в эфир транслировался своеобразный шум, который, возможно, был позывным станции, так как его отмечали перед началом программы. Когда на коротких волнах не было программы или в эфир выдавался только шум, то на их нынешней параллельной средневолновой частоте 700 кГц было то же самое. Эта малоизвестная частота используется с 1 августа текущего года. Их другая средневолновая частота 1550 кГц до сих пор в эфире отсутствует. Так завершает свое сообщение в бюллетене Всемирного DX-клуба Карлос Гонзалес из Португалии. Справочник WRTH за 2010 год приводит такое расписание станции. На арабском языке программа в эфире с 7 до 9 и с 17 до 23 часов, на испанском с 23 до полуночи. Частоты везде одинаковые – 1550 и 6300 кГц, последнее варьируется. Название станции справочники – Радио Националь де ла РАСД. Почтовый адрес – BP 470 37000 Тиндуф, Алжир. Согласно справочнику, станция подтверждает рапорты QSL письмом. В интернете содержится одна страничка станции на испанском языке, включая ссылку на прямое интернет-вещание. Примечательно, что в конце текущего года этой подпольной станции исполнится 35 лет. Что же касается шума, о котором писал Карлос Гонзалес, я послушал свои записи, правда, сделанные в интернете, но никаких шумов в качестве позывных не обнаружил. Может быть, эти позывные идут исключительно в эфир? Правда, в этот раз мне в интернете ничего услышать не удалось, соединение с сервером трансляции так и не произошло. А вот эта запись сделана 3 года назад. Энди Сеннет в блоге Media Network пишет, что корпорация «Радио Свобода. Свободная Европа» с 15 сентября в полтора раза увеличила объем своего вещания на Пакистан и Афганистан на языке пушту. Теперь радио «Машааль», такое название носит эта служба вещания, работает в эфире 9 часов в сутки. Сделано это на фоне растущего числа радиостанций в регионе, которые контролируются экстремистскими группировками. В программах радио «Машааль» местные международные новости, независимые репортажи о террористической деятельности различных группировок, а также программы на другие актуальные темы, включая вопросы медицины и здравоохранения. Всю программу целиком можно принимать на средних волнах на частоте 621 кГц с 4 до 13.00 и параллельно на коротких волнах на частоте 12130 кГц. Кроме этого, с 4 до 9 трансляция идет на частотах 15175 и 15740, а с 9 до 13 – 12030 и 15360 кГц. И в заключение о рекордах. Вы, наверное, помните, что пару месяцев назад мы говорили о рекорде, который зафиксирован в книге рекордов России. Станция «Говорит Москва» провела радиомарафон длиной в 16 часов. Сегодня речь пойдет о еще одном подобном рекорде, который уже планируется занести в книгу рекордов Гиннесса. Русское радио в рамках празднования своего 15-летия впервые в истории радиовещания 20 сентября запускает в своем эфире самое длинное командное радиошоу «Русские перцы». Специально для русского радио книга рекордов Гиннесса открывает новую номинацию «Самое длинное командное радиошоу в мире». С 20 по 22 сентября на протяжении 52 часов прямого эфира в студии русского радио придут деятели шоу-бизнеса, политики и спорта. За это время под круглосуточным наблюдением авторитетных свидетелей, официальных представителей книги рекордов Гиннесса, прессы и миллионов радиослушателей по всей России, русские перцы установят мировой рекорд Гиннесса. Так утверждают авторы сообщения в информационном агентстве ОНР.ру. Кто-то, может быть, задумается, зачем это нужно, кто-то восхитится самой идеей, а может быть и наоборот, но наверняка можно сказать одно. Вряд ли найдется хотя бы один слушатель, который высидит у радиоприемника всю программу от начала и до конца. У нас лимит времени изменяется не часами, а минутами, и он исчерпан. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».